папаша ей запретил», — добавил он. Я сочувственно пожал плечами и промолчал. Ведь этому роману с самого начала был сужден печальный конец. Как и люди, животные нуждаются в друзьях. Вы когда-нибудь наблюдали их на лугу? Они могут принадлежать к разным видам. Например, лошадь и овца. Но всегда держатся вместе. Это товарищество между животными неизменно меня поражает. И, по-моему, две собаки Джека Сэндерса служат наглядным примером такой взаимной преданности. Одного пса звали Джинго. И когда я делал инъекцию, обезболивая глубокую царапину, оставленную колючей проволокой, могучий белый бультерьер вдруг жалобно взвизгнул. Но потом смирился с судьбой и застыл, стоически глядя перед собой, пока я не извлек иглу. Все это время Корги Шкипер, неразлучный друг Джинго, тихонько покусывал его заднюю ногу. Две собаки на столе одновременно — зрелище непривычное. Но я знал об этой дружбе и промолчал, когда хозяин поднял на стол обеих. Я обработал рану и начал ее зашивать. А Джинго, обнаружив, что ничего не чувствует, заметно расслабился. «Может, Джинг, это тебя научит не лезть больше на колючую проволоку?» — заметил я. Джек Сэндерс рассмеялся. «Вряд ли, мистер Хэриот. Я думал, что на дороге мы никого не встретим, и взял его с собой. Но он учуял собаку по ту сторону изгороди и кинулся туда. Хорошо еще, что это была борзая, и он ее не догнал. Ах ты забияка, Джинг!» Я погладил своего пациента, и крупная морда с широким римским носом расползлась в усмешке до ушей, а хвост радостно застучал по столу. «Поразительно, правда?» — сказал его хозяин. «Он все время затевает драки, а дети, да и взрослые, могут делать с ним что хотят. На редкость добродушный пес». Я кончил накладывать швы и бросил иглу в кювет на столике с инструментами. Так ведь бультерьеры специально для драк и выводились. Джинг просто следует извечному инстинкту своей породы. Я знаю, вот и оглядываю окрестности, прежде чем спустить его с поводка. Он же на любую собаку бросится. Кроме этой, Джек. Я засмеялся и кивнул на маленького корги, который насытился ногой своего приятеля и теперь грыз его ухо. Да, вы правы. Прямо-таки чудеса. По-моему, если бы он совсем откусил Джингу ухо, тот на него даже не зарычал бы. И действительно, это смахивало на чудо. Корги шел 12-й год, и возраст его уже заметно сказывался на движениях и зрении, а трехлетний бультерьер еще только приближался к полному расцвету сил. Коренастый, с широкой грудью, крепким костяком и литыми мышцами, он был грозным зверем, но когда объедание уха зашло слишком далеко, он лишь нежно забрал голову Шкипера в свои мощные челюсти и подождал, пока песик не угомонится. Эти челюсти могли быть безжалостными, как стальной капкан, но маленькую голову они удерживали, словно любящие руки. 10 дней спустя Джек привел обоих псов, чтобы снять швы. Подняв их на стол, он с тревогой сказал: «Джинго что-то плохо, мистер Хэриот. Уже 2 дня ничего не ест и ходит, как в воду опущенный. Может быть, ему в рану попала инфекция? Не исключено. Я торопливо нагнулся, и мои пальцы ощупали длинный рубец на боку. Но никаких признаков воспаления нет. Припухлости и болезненности тоже. Рана прекрасно зажила. Я сделал шаг назад и осмотрел бультерьера. Вид у него был унылый, хвост поджат, глаза пустые, без искры интереса. Его приятель, принялся деловито грызть ему лапу, но даже это не вывело Джинга из апатии.